486. А теперь о матери. Посланница наша, посланница света, белая Тара, утвержденная полной, ныне являет себя миру. Свет, несказуемый ею приносимый, может быть явлен людям только в веках грядущих, ибо не готово еще сознание людей воспринять его во всем объеме и значении. Свидетели, ближайшие, которым доверено, дадут свидетельство свое, и через них недоступное станет доступным. Но не теперь, а в веках. Так затемнены сознания человеческие, что свет, им посылаемый, явно познают лишь тогда, когда он оставляет их. Но ты будешь свидетельствовать о свете ее. Сокровенность посланничества ее утвердишь. Значение миссии укажешь и дашь людям пониманию в форме ступени их сознания доступной. Пусть поймут, что в лице ее имели высшие на планете, доступные им, но недоступные глубочайшей значимости своей. В земных условиях жизни явила она силу огня, преображающего материю физического тела, и утвердила жизнью своей возможность на земле трансмутации огненной. Открытие огненных центров, важнейших в условиях темных, обычных, редчайшие достижения, сопряженные с величайшими опасностями и острыми и мучительными страданиями. Распятие физического тела на кресте жизни земной длилось годами, принося несказуемые радости и непередаваемые страдания. Рукою и ногою своею в жизненном земном пути утвердила она вехи, по которым пойдет человечество, в своем развитии, утончении и в грядущем раскрытии центров. Впереди идущие берут на себя всю тягость прокладываемого пути, дабы последующим было идти легко и свободно. Она, Матерь Агни-йоги, указывает человечеству путь к грядущему своему преображению, которое является космическим наследием человека. И если я утвердил великое учение Агни-йоги столбами ступней моих, то она дала людям образ того, как в человеческом организме должны быть применены ее принципы, и как совершается изумительнейший процесс раскрытия центров в его постепенной последовательности и с явлениями с ним связанными. Через нее дано учение огненное, и каждую строчку его воплотила она в жизни своей приложением и применением в его жизнь. Она явила собой истину огненной йоги и была воплощением этой истины на земле. Словом, свет мой полный неограниченно выявила до крайних пределов вместимости своего микрокосма. Полнота великого служения явлена ею. Симфония качеств утверждена, и 5 лучей зазвучали. Тара 5 лучей ступень лученосную явила. Так на сломе старого мира 7 лучей моих засияли, и 5 ее. Слияние наше, 12 сущное, силу и великому служению дали необычайно. Эти лучи озарят путь человеческий на многие тысячелетия, ибо бессмертны. Во мне утвержденное, в лучах моих, лучами своими 5 самоисходящими из мощно горящих центров, насыщает она и будет насыщать сознание человечества веками. Ее утверждаю как провозвестницу, огненную новой эпохи, крест приявшую, дабы свет был вам в грядущих веках приходящим. Будучи олицетворением Матери мира на земле, и доверенной иерархии великое поручение выполнило до конца, передав миру учение наше к сроку уготованное. Матерь огненной йоги мне наиприближеннейшая.